Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 39-й урок. Ключевое выражение этого урока – «кадзе да то омаймас». Думаю, что вы простудились. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна почувствовала себя плохо и вместе с комендантом общежития отправилась в больницу. Ей предстоит встреча с врачом. Послушаем диалог 39-го урока. Ключевое выражение – «кадзе да то омаймас». Думаю, что вы простудились. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。 風邪だと思います。 Разберем этот диалог. Доктор спрашивает Анну. どうしましたか? Что с вами случилось? До что? Симашита – это форма прошедшего времени глагола симас – делать. Ка – вопросительная частица. Если вы видите, что у кого-то проблемы, можно воспользоваться этим выражением. До симашита ка, да? Конечно. Анна отвечает. Сэки га демас. У меня кашель. Сэки – это кашель. Частица га оформляет подлежащее. Демас переводится как появляться или выходить. В данном предложении в японском варианте опущено местоимение «ваташи» и тематическая частица «ва». Верно, ведь очевидно, что Анна имеет в виду себя, то есть можно обойтись без «ваташи ва». Фраза будет звучать более естественно. Кстати, Михаил, вы знаете, как сказать «у меня насморк»? Насморк по-японски «ханамидзу». Связка «ваташи ва», что касается меня, не нужна, так как очевидно, что я буду говорить о себе. Получается «ханамидзу гадемас». Ханамидзу гадемас. Правильно. Комендант общежития, с которой приехала в больницу Анна, рассказывает врачу о симптомах. Нецумо 37.8 до аримас. У нее еще температура 37.8. Нецу – это температура. Частица мо означает также или еще. 37.8 до. 37.8. В состав числительного 37.8 входит слово тен – точка. К этому числительному также добавляется счетный суффикс для указания температуры тела – до, градус. В Японии температура тела и воздуха, как и в России, исчисляется в градусах Цельсия. Аримас – глагол со значением «быть», «иметься». Если вдруг кто-то из вас заболел и не может сообщить о симптомах по-японски, это может стать проблемой. Давайте расскажем, что нужно сказать, если болит голова или, например, живот. Голова будет «атама». Болит «итай дес». То есть фраза «у меня болит голова» по-японски будет «атама га итай дес». Если заболел живот, живот по-японски «онака». Скажите «онака га итай дес». «У меня болит живот». Михаил, знаете, как пожаловаться на зубную боль? Зубы по-японски «ха». «Ха га итай дес». Правильно? Верно. «Ха га итай дес». Доктор говорит Анне. «Ноду мисете кудасай». Давайте посмотрим ваше горло, или буквально «покажите горло, пожалуйста». «Нодо» – это горло, частица «о» указывает на объект действия. «Мисете» – это Т-форма глагола «мисемас» – «показывать». Это фраза «просьба», в которой глагол поставлен в Т-форму, а в конце добавляется вежливое «кудасай» – «пожалуйста». После осмотра доктор говорит Анне. «Казе да то омоимас». «Думаю, вы простудились». Это сегодняшнее ключевое выражение. Кадзе – это простуда. Да, разговорная форма заключительной связки дес. Японцы говорят «то омоимас» – «я думаю, я полагаю», когда высказывают свои мысли, выражают мнение или предположение. Давайте потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения. Думаю, вы простудились. Кадзе да то омоимас. Послушаем еще раз диалог 39-го урока. Сегодняшнее ключевое выражение – «кадзе да то омаймас». Думаю, вы простудились. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。 風邪だと思います。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили фразу «Кадзе да то омоимас». Думаю, вы простудились. Как выражать мнение или предположение? Знать, как это делать, довольно важно. Давайте расскажем об этом подробнее. Попросим об этом сенсея. Вот ее ответ. Когда вы высказываете свои мысли, мнения или предположения, вы сначала говорите о том, что думаете, а затем добавляете «то омоимас» – «думаю что». «Омоимас» – это глагол со значением «думать, полагать». Частица «то» ставится перед ним после того, как вы высказали свое мнение или предположение. Перед сочетанием «то омоимас» – «думаю что» используется простая форма глагола, например, словарная или форма с окончанием «та». О простой форме глаголов мы рассказывали в 26-м уроке, помните? Далее образуем предложение «Думаю, она придет». Она будет «канодзё». Для того, чтобы сказать «придет», используем словарную форму глагола «кимас» – «куру». Получается «канодзё ва куру» – «она придет». И добавляем «то омоимас» – «думаю, что». Целиком фраза звучит «канодзё ва куру то омоимас» – «думаю, она придет». Если перед «то омоимас» стоит «и» прилагательное, оно не изменяется. Еще один пример. «Думаю, она красивая». «Красивая» – «уцкуси» – это «и» прилагательное. Надо сказать «канодзё ва уцкуси то омоимас». Если имя существительное или «на» прилагательное стоит перед «то омоимас», нужно лишь добавить «да» после него. Пример. «Думаю, это удобно». Это «соре». «Удобный» – «бенди» – «на» прилагательное. После него нужно использовать «да» – «бендида». Получится «соре ва бендида» – «это удобно». И в конце вы добавляете «то омоимас» – «думаю, что». Целиком фраза будет звучать «соре ва бендида то омоимас» – «думаю, это удобно». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня поговорим о кашле. Слабый кашель, который вы слышите, передается словом «кон-кон». Японцы говорят «кон-кон». А сильный кашель? При описании сильного кашля употребляется «Гохо-гохо». «Гохо-гохо» говорят, когда человек почти задыхается от приступа кашля. Вам не кажется, что и дышит человек с трудом? Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «кон-кон» и «гохо-гохо». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Сотрудник регистратуры в больнице и даже фармацевт в аптеке сказали мне «Одайдзини», «Выздоравливайте». Все беспокоились обо мне, от этого внутри так тепло. Постараюсь поправиться как можно скорее. Надеемся, что вам понравился 39-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Кадзе да то моимас». Думаю, вы простудились. В следующий раз мы расскажем о самочувствии Анны после ее возвращения из больницы в общежитие. До встречи!